из сборника «Ворох старых писем». И в столице все вышло не так, как я ожидал. Город Сендай, улица Хонтё, первый квартал, в лавку Магамия, господину Итиэмону. Нарочно наняв для этого случая гонца, спешу отправить вам весточку. Как вы поживаете? Здоровы ли? А я вот крепко стосковался по родным краям. С тех пор, как мне по молодости лет захотелось вкусить прелести столичной жизни, и я, не послушавшись ваших предостережений, уехал из родного города, минуло уже 18 лет, но былого я не забыл. Интересно, что поделывает моя женушка? Верно, все еще дуется на меня за то, что я от нее сбежал. Между прочим, я трижды высылал ей разводную бумагу, но она зачем-то все еще хранит мне верность и отказывается выйти замуж за другого. А муж нужен женщине непременно, чтобы было кому ее содержать. Я же порвал с нее окончательно, и как только она ухитрилась прикипеть душой к такому бессердечному человеку. Прошу вас, постарайтесь ей втолковать, что она должна подумать о себе и устроить свою судьбу, пока еще молода. Я как-никак в свое время доводился ей мужем, и дурного не посоветую. Если вам любопытно, почему я от нее сбежал, знайте, из-за ее проклятой ревности. До того замучила она меня своими попреками, что даже видеть ее стало не втерпёж. Не будь я в положении мужа-примака, вытолкал бы ее вон из дома. А тут что поделаешь, пришлось сбежать самому. Поселившись в Киото, я открыл небольшую меняльную ловчонку на улице Каварамати у 4-го проспекта. А чтобы не мыкаться одному по хозяйству, нанял приказчика и стрепуху. Зная, что на поприще менялы особенно не разбогатеешь, я старался выгадывать буквально на всем. Дрова в столице дороги, так что огонь в очаге мы разводили мелкими прутиками толщиной с палочки для еды, как последние скряги. Еды готовили ровно столько, чтобы хватило на троих. Никаких излишеств себе не позволяли. Кстати сказать, в подвесных кастрюлях, которыми здесь пользуются, и за 4 часа не приготовишь пищу, хоть целую охапку дров сунь в очаг. Вообще, как посмотришь, до чего различаются между собой нравы и привычки людей в разных областях страны, просто диву даешься. Например, на той пище, что у вас за день съедает одна служанка, здесь с легкостью могут просуществовать 5 женщин. У вас на медяк можно купить 14, а то и 15 свежих сардин, и самая последняя прислуга позволяет себе за один присест отправить их в рот целый десяток, причем едят их жареными вместе с головой. А в столице за этот же медяк вам дадут 16 или 17 крохотных вяленых сардинок. Их обжаривают, приправляют соей и едят всего по 3 штучки, но при этом даже прислуга гнушается есть их вместе с головой. Люди здесь приучены к изысканной жизни, а что до женщин, то нигде нет таких красавиц, как в Камигате. К тому же они еще и хлопочут по дому, не покладая рук. Ну а если говорить о бежавших влюбленных, женившихся наперекор родительской воле, то в этих семьях женщины работают наравне с мужчинами. И впрямь по нынешним временам жену иметь выгодно. Вот и я, поразмыслив, решил жениться, приметив одну девицу вполне сносной наружности, отец которой торговал косметическими товарами и держал лавку на Храмовой улице. В отличие от прежней моей женушки, она оказалась совсем не ревнивой, и сколько я не развлекался на стороне, ни разу меня не попрекнула. Это даже показалось мне странным, и пока я старался понять, в чем тут дело, она сама заявила, что терпеть меня не может и хочет со мной развестись. Для меня, мужчины, выслушивать такие речи было оскорбительно, и, не выдержав, я крикнул ей: «Пакостница ты этакая!». В ответ она принялась колотить посуду, делая вид, будто роняет ее на пол по нечаянности. А потом и вовсе прикинулась больной, и по целым дням не вставала с постели. Бывало, попросишь ее нанизать медики на шнур, так она вместо 96 монет нанижит целую сотню. Хотя для меня это прямой убыток. Или же возьмется солить овощи и забудет положить в катку соль. Вот и гниют у нее тыквы и баклажаны. В фонаре, который горит всю ночь, она зажигала 6, а то и 7 фитилей, хотя вполне можно было обойтись одним-двумя. Зонтик свой всегда норовила сложить, не дав ему как следует обсохнуть. Увидев у ворот какого-нибудь бродячего певца, тут же несла ему деньги и рис. Словом, она была из тех, о ком говорят, согрев ванну, моется в холодной воде. К чему не притронется ее рука, куда не ступит ее нога, везде одни убытки. «С такой женой недолго и по миру пойти», — подумал я, и пока не поздно дал ей развод. Наученный горьким опытом, я рассудил, что для успешного ведения хозяйства нужна женщина немолодая, и поделился своими мыслями с одним человеком. Тот вызвался подыскать мне подходящую супругу, и вскоре дело сладилось. Женщина эта доводилась дочерью хозяину постоялого двора для паломников по святым местам, что находится напротив храма Ракакуда. Овдовев, она вернулась под родительский кров. По словам свата, невесте только что исполнилось 27 лет. Но я прикинул, что года 3 или 4 он ей наверняка убавил, так что выходило лет 30 с небольшим. Как бы то ни было, прельщенный ее приятной внешностью, я сразу же на ней женился. Однако, со временем присмотревшись к своей молодой супруге, я понял, что она уже в преклонных летах. На всякий случай я решил расспросить соседа, посвященного в дела этой семьи, и узнал от него, что у моей жены имеется дочь 36 лет. Даже если предположить, что она появилась на свет, когда матери было 17, получалось, что моей женушке перевалило за 5-й десяток. «Ловко же меня одурачили», — подумал я, и с той поры престарелая супруга уже не внушала мне никаких чувств, кроме отвращения. А когда я увидел, как она, думая, что меня нет поблизости, тайком выдергивает из головы седые волосы, меня стало и подавно с души воротить. Я развелся с нею, невзирая на свадебные расходы. После этого посватался я к женщине, которая, по слухам, некогда служила фрейлиной во дворце. Мало того, что она была хороша собой, так еще и нрав имела добрый. Такая пришлась бы по душе любому. «С этой женщиной жизнь будет для меня сплошным праздником», — решил я и, не раздумывая, взял ее в жены. Вскоре, однако, выяснилось, что она ничего не смыслит в хозяйстве. Ладно бы еще она не различала делений на шкале весов. Женщине благородного происхождения это простительно. А то, бывало, увидит перевернутую глиняную ступку, залюбуется и этаким восторженным голоском произнесет: «Какое любопытное керамическое изделие! Ему нарочно придали форму горы Фудзи!» Или же, взяв в руки крюк, которым вытаскивают ведро из колодца, удивленно вскинет брови и спросит: «Что это, якорь от лодки?» Ну, а мерки в 5 го и вовсе говорить не приходится. Она ни за что не догадалась бы, каково ее назначение. Мерка в 5 го имеет вид деревянного ящичка длиной и шириной в 14 сантиметров, а высотой в 7,5. Вмещает около 750 грамм риса. С подобным воспитанием, решил я, в нашей убогой кухне ей не место, и хотя расставаться с этой милой женщиной мне было жаль, пришлось дать развод и ей. Вскоре один знакомый сосватал мне некую вдову. Помимо дома в Карасуме у нее был еще один, который она сдавала в наем за 70 момэ в месяц. Однако, как выяснилось, на шее у вдовы сидело 9 человек нахлебников. Престарелый дед с бабкой, а также не то младшая сестра, не то племянница с семьями. Уже с одним этим было трудно мириться. А тут еще и узнал, что покойный муж оставил ей долгов на 23 камэ. «Этак за всю жизнь не расплатишься», — испугался я и покинул любезную вдовушку, разумеется, понесши соответствующие убытки. Через некоторое время я прослышал, что у торговца поддержанными вещами с улицы Такея-Мати есть дочь на выдании. Сват сообщил мне, что в приданное за ней дают 3 камэ серебром и сверх того еще полный набор летней и зимней одежды. На радостях я сразу же вручил свату деньги, причитающиеся ему за услуги, и незамедлительно отпраздновал свадьбу. Но и на сей раз меня ожидало разочарование. По 2, а то и по 3 раза в месяц моя молодая жена ни с того ни с сего мешалась в рассудке и, раздевшись догола, выбегала за ворота. Ничего не поделаешь. Пришлось отправить ее назад к родителям. Казалось бы, женщин здесь хоть пруд пруди, а достойной супруги не сыщешь. За 17 лет жизни в столице я сменил 23 жены, и у каждой обнаруживался какой-нибудь изъян. так что поневоле приходилось разводиться. Поначалу у меня были кое-какие сбережения, но все они разошлись на свадебные расходы, и теперь я остался без гроша за душой. Снова искать себе жену мне уже не посредством. Живу я сейчас в убогом бараке на задворках улицы Такедадори в Фусиме. А чтобы не пропасть с голоду, мастерю из бамбука каркасы для плетеных шляп. Жизнь мне совсем опостылила. Ведь в этом мире и не умрешь по своей воле. Не думайте только, что, оказавшись в таком печальном положении, я решил вернуться к своей бывшей жене. Об этом не может быть и речи. Видно, брак наш с самого начала был несчастливым, раз у меня не осталось никакого чувства к этой женщине. Постарайтесь объяснить ей, какой я жестокосердный человек, и уговорите ее как можно скорее выйти замуж. Но вообще-то, когда бедствуешь, все равно где жить, в столице или в деревенской глуши. А супруги на то и супруги, чтобы быть рядом, помогая друг другу. Если сравнить теперешнюю мою жизнь с прежней, то прежняя при всех ее недостатках мне куда милее. И то сказать, за все годы, проведенные в столице, я ни разу не полюбовался вишнями в цвету, ни разу не вышел прогуляться по вечерней прохладе. Не было случая, чтобы осенью я полакомился грибами мацутаки из саги, а зимой, когда выпадает снег, поел супа из рыбы фугу. О столичной жизни мне напоминал лишь грохот запряженных быками телег, возвращающихся в Тобу. Приехав в Киото, я только и знал, что жениться да разводиться. Вот и промотал все свое состояние. Стыдно признаться, да ничего не поделаешь. Только вы уж, пожалуйста, никому об этом не рассказывайте. Это мое последнее письмо к вам. Считайте меня умершим и не берите на себя труд меня разыскивать. Если суждено мне выжить, постригусь в монахи и, возможно, когда-нибудь, скитаясь по стране, побываю в ваших краях. Засим прощайте. Писано Фукусимаи Кухейдзи, в столице. Ларец с завещанием, повергшим всех в растерянность. Господину Цусаки Дзиндаю, в собственные руки. Даже люди, постигшие законы судьбы, нередко теряются при виде кончины близкого человека. Мне же, ненаделенному подобной мудростью, тем более пристало предаваться скорби. В прошлом месяце, 29-го дня, покоился наш старший брат Дзинрокуру. Ему дали посмертное имя Сёнсетсу Досен. Так что не приминьте и вы совершить по нём заупокойную службу. До последнего часа брат вспоминал вас и все пенял нам домочадцам за то, что отправили вас торговать в далекий край Мацумаи. «Будь Дзиндаю рядом», — повторял он. «Мне было бы кому довериться». Вплоть до самой кончины Дзинракура находился в сознании, собственноручно написал завещание и попросил пятерых городских старейшин скрепить его, как полагается, своими печатями. В завещании говорилось, что по прошествии 17 дней после его кончины нам следует в присутствии всех родственников открыть внутреннюю кладовую и произвести раздел оставленных ценностей. Причитающуюся вам долю я высылаю с этим гонцом, так что не забудьте ее востребовать. Относительно своего имущества покойный распорядился следующим образом. Дом вместе со всей утварью, а также 350 каме серебром, он отказал старшему сыну Дзинтару. Усадьба с домом в 11 кенов на той же улице и 250 каме в придачу отошли второму сыну. Дзинзиро. Земельный участок в провинции Идзуми и 30 каме унаследовала старшая сестра покойного, монахиня Мёсан. Нам с вами, как младшим братьям, он завещал, соответственно, 50 и 25 каме. Еще 5 каме он отписал приказчику Курабею. В общем, каждому из родственников и прислуги счел нужным что-нибудь оставить, так что все были тронуты его вниманием. Единственное, о ком в завещании не было упомянуто, так это о его супруге. На сей счет Дзинракура оставил отдельное распоряжение, в котором указывалось, что поскольку она не проявляла должной заботы о его сыновьях, ей надлежит вернуться в родительский дом, забрав с собой сундук и прочее приданное. Годами она, мол, еще молода, и эти вещи могут ей пригодиться, коли вздумает повторно выйти замуж. А поскольку денег за ней в приданное не дали, он считает себя вправе по этому поводу не беспокоиться. Уехать же к родителям она должна в течение 35 дней после его смерти. Тут старший сын Дзинтаро спокойно и вдумчиво возразил. Поскольку дело идет не о ком-нибудь, а о законной супруге покойного отца, в этом единственном случае я позволю себе не посчитаться с его волей. Рядом с домом я построю для матушки отдельный флигель, где она сможет жить на покое, и вдобавок дам ей 20 каме, чтобы она ни в чем не нуждалась. При этих словах все прослезились и стали хвалить Дзинтаро. Дескать, в его годы редко кто способен на подобное великодушие. А кто-то из старейшин заметил, что вдова должна быть довольна этим решением. Но та и не думала радоваться. Оставив недорезанную морскую капусту для постной трапезы, она сказала, постукивая ножом по кухонной доске, «Я женщина, и мне не впервой терпеть унижение. Повинуясь воле покойного, я уеду жить к родителям. Денег же, о которых вы говорите, я не приму. Возможно, это прозвучит нескромно, и все же позволю себе заметить, что на протяжении последних 5-7 лет мне не раз приходилось обращаться к родителям за деньгами на собственные нужды. Я вполне удовлетворюсь, если в порядке возмещения вы дадите мне какую-нибудь ничтожную сумму. В любом случае, я сегодня же покину этот дом. Что же до повторного замужества, то у меня и в мыслях этого нет. Будущее покажет, что я говорю чистую правду». С этими словами она переоделась в уличное косодо и, хотя прежде всегда разъезжала в паланкине, на сей раз, учитывая царящую в доме суматоху, отправилась пешком. Кто-то из родственников попытался ее удержать. Не след, мол, пороть горячку. Другие же посчитали, что ей в самом деле лучше уйти. Разные у людей сердца. У кого доброе, а у кого и нет. Вот так, посреди всеобщего горя, вдова удалилась из дома, оглашая округу громкими воплями. После этого один из старейшин заметил. Судя по всему, покойный был весьма недоволен своей супругой, и все же с его стороны было несправедливо обойти ее в завещании. Вряд ли люди вас засмеют, если вы уделите ей малую талику наследства. Потолковав между собой, мы вместе с вещами отослали ей 5 каме, благо они лежали в шкафу. В назначенный день мы вскрыли кладовую и в присутствии всех родственников осмотрели ее. Только ящиков с деньгами там не оказалось. «Вот те раз», — подумали мы, и принялись обыскивать каждый уголок. Наконец, на дне старого длинного сундука кто-то обнаружил ларец с долговыми расписками, каждый из которых был прикреплен соответствующий ярлык. Как выяснилось, все свое огромное состояние брат пустил на суды разным князьям и вместо денег оставил нам в наследство их долговые расписки. Все прямо ахнули. Ведь бумагами этими сразу не воспользуешься. А к тому времени, когда придет срок, получать по ним деньги может произойти все, что угодно. Из наличных денег оставалось лишь 5 каме, которые мы отправили вдове. В итоге Дзинтаро оказался почти без гроша, и мне до сих пор приходится понемногу сужать его деньгами в обмен на расписки, хотя для меня это весьма обременительно. Как быть с многочисленными работниками, ума не приложу. Денег на производство саке теперь нет, а бумаги с долговыми обязательствами в оборот не пустишь. Да, брат проявил непростительное легкомыслие, и теперь дети его вынуждены страдать. Причитающуюся вам долю наследства приходится высылать все теми же долговыми расписками. Так посоветовали мне городские старейшины. Дзинракура был человеком основательным и никогда не шел на рискованные сделки. Но тут, как видно, позавидовал киотским ростовщикам, сколотившим огромные состояния на судах князьям, и последовал их примеру. С таким же успехом он мог просто выбросить свои деньги в мусорную яму. Да, чуть не забыл. Помимо расписок от князей, среди бумаг брата было обнаружено долговое обязательство на 30 каме от одного из театров, которому он оказывал покровительство. Похоже, он и сам понимал, что деньги эти пропащие, и никому его не завещал. Не впрямь о размерах состояния человека можно судить лишь после его смерти. Мне и во сне не могло привидеться, что у брата совсем нет наличных денег. Покойный отец наш, Дасай, всегда говорил, что горожанин может сужать деньги только в одном единственном случае — под залог усадьбы. Да и то в этих целях разумно использовать лишь треть от имеющихся денег. Раздавать же все деньги, каким бы надежным ни казался залог, ни в коем случае не следует. Так он нам втолковывал, и эти его слова я вспоминаю теперь, когда вместо денег мы остались с никому не нужными долговыми расписками. Да, много печального в нашей переменчивой жизни, но и забавного тоже хватает. Недавно я узнал, что вдова Дзинракура успела найти себе нового мужа, хотя со смерти брата еще не прошло 100 дней, и у них уже состоялась помолвка. Что ж, подобное нередко случается на свете, но могла бы хотя бы для вида подождать год. Добро бы она была из тех обездоленных женщин, которые пропитания ради вынуждены работать наравне с мужем. Те после смерти супруга впадают в такую нужду, что, позабыв о долге и приличии, сразу же выскакивают замуж за первого встречного. Вскоре после того, как вдова Дзинракуру обнаружила перед нами свое истинное лицо, произошла следующая история. В один из дней мне докладывают, что от нее явился посыльный и хочет забрать сундук, стоящий в углу чулана. Когда после смерти брата мы отправляли вдове ее вещи, про него почему-то забыли. «Немедленно отдайте ей сундук», — распорядился я. «Мне противно держать его в доме даже лишний час». Я сразу же отправил в чулан двух или трех служанок и велел им вынести сундук. Но они не смогли сдвинуть его с места. Тогда за сундук взялись несколько дюжих парней, но и у них ничего не получилось. А поскольку он был заперт на замок, да к тому же еще и опечатан, они отступились в полной растерянности, приговаривая: «Обычно в таких сундуках хранят бамбуковые распорки и деревянные распялки для выстиранной ткани, а сюда, поди, 20 каменных жерновов запихнули». Тут подошел я. Гляжу, в крышке сундука проделано небольшое отверстие. Странно, думаю, без лишних слов взламываю замок, и что же? Сундук битком набит медными монетами. Видно, не один год эта плутовка их туда кидала. Да чего же алчное создание? Находясь на полном содержании у мужа, она тайком припрятывала деньги, да еще в таком количестве. Но за всякое дурное дело приходит расплата. Вот ее хитрость и выплыла наружу. По моим подсчетам, в сундуке этом не меньше 800 каме. Брат наш, Дзинракура, жил на широкую руку, поэтому дела его и стали расстраиваться. Не иначе она уже давно вознамерилась покинуть своего супруга и начала загодя к этому готовиться. Какое вопиющее бессердечие! Подобных нечестивец на свете немало, так что по нынешним временам надобно со всеми быть начеку. Даже с собственной женой. А посыльному я сказал так. Поскольку во время свадьбы сундук несли двое слуг, пусть и на этот раз за ним явятся двое молодцев, покрепче да поздоровее, чтобы ноша оказалась им по плечу. Видно, вдова усовестилась. Во всяком случае, до сих пор за сундуком так никто и не пожаловал. Было бы славно, если бы до конца года вы смогли воротиться домой. Жду вас с нетерпением, много о чем хочется потолковать. А пока жду вашего ответного письма. Ваш брат Дзинтабэй. Писано в Отсу 22-го дня 4-й луны. Мир, погрузившийся во мрак. Провинция Этидзен, город Футю. Достопочтенному монаху Дзёгё. Как дикие гуси по весне возвращаются в землю Касидзи, так и я шлю вам весточку о себе. Касидзи — старинное название области Хакурокуда, объединявшей 7 провинций в северной части Японии. Письмо это по моей просьбе написал мой близкий друг, священник, который долгие годы служит в храме Мёсиндзи. К слову сказать, он приходится родственником моей покойной жене, так что нас с ним связывают двойные узы, не только духовные, но и семейные. Мой добрый наставник помогает мне укрепить сердце в чаянии будущей жизни, за что я ему безмерно благодарен. Ныне он направляет стопы в свое родное селение Мураками в провинции Этиго и любезно согласился по пути наведаться в ваши края и вручить вам это письмо. Если он пожалует к вам под вечер, предложите ему переночевать в вашей хижине. Думаю, вам будет полезно с ним побеседовать. Его мудрые слова позволяют глубже осознать непрочность всего мирского. Воистину мы с вами родные братья, и нам подобало до конца дней хранить привязанность друг к другу, как это заведено между людьми. Но я, вняв наветом жены, принудил вас, своего младшего брата, уехать из столицы и принять постриг. Думая о том, сколько лишений вам довелось претерпеть за эти годы, я не могу не испытывать горечи. И все же, как мне представляется, в конечном счете, мое решение обернулось для вас благом, ведь всем нам рано или поздно придется покинуть сей мир. К тому же вам, человеку духовного звания, сподручно возносить молитвы об усопших наших родителях, а это дорогого стоит. Что же до моей жены, то, будучи, как и все женщины, существом неразумным, она наговорила про вас недоброе, и потому, наверное, не дано ей было дожить до старости. Вот уже почти 5 лет, как она скончалась. Так что, пожалуйста, не держите более на нее зла. До сих пор я скрывал от вас свою беду, но теперь решил откровенно обо всем написать. Я совершил злодеяние, за которое на меня обрушилась кара, поистине страшная кара. Как вы знаете, на 3-м проспекте в столице я держал винную лавку, а со временем, помимо этого, стал торговать еще и бумагой. Дело мое пошло в гору, в деньгах стеснения не было, и все складывалось для меня наилучшим образом. Единственное, что мне досаждало, так это мое жилище, низенький темный домишко. И то сказать, он стоит еще с эры Генва, лет 70, а то и больше. Эра Генва соответствует периоду с 1615 по 1624 год. Вот, думаю, скоплю денег и перестрою его, как мне хочется. Ведь нет для человека больших радостей, чем добротная одежда, сытная пища да просторный дом. Вдруг в один прекрасный день в мою лавку пожаловал самурай, по всей видимости, отряженный каким-то владетельным князем за покупками, а при нем еще был сопровождающий с дорожным сундучком через плечо. Самурай спросил у меня бумаги хосё среднего размера. Я отчитал ему 300 листов и получил с него деньги. Бумага хосё — плотная белая бумага высокого качества, которую использовали для официальных документов. Перед уходом покупатель перекинулся со мной 2-3 словами о недавних театральных представлениях и за разговором позабыл свой кошель. Только он вышел, я взял кошель в руки, а он набит деньгами. Соблазнившись легкой поживой, я припрятал кошель, а сам сижу, как ни в чем не бывало. Тут вбегает самурай и говорит: «Я забыл у вас свой кошелек», и вернулся за ним. «О каком кошельке идет речь?» — спрашиваю. «Я ничего такого не видел». А он стиснул зубы и отвечает: «Я точно помню, что оставил его здесь. В кошельке было 183 рё, 24 или 25 золотых бу и 60 мэй серебром. Эти деньги не мои, они принадлежат моему господину, который послал меня за покупками. Если моя оплошность откроется, для меня, самурая, это будет бесчестием. Прошу вас, верните мне кошелек. Я вовек не забуду, как вам обязан». Редко случается, чтобы человек с 2 мечами на поясе подобным образом унижался перед простолюдином. Но я уперся и стоял на своем, да еще сделал вид, будто его подозрения меня оскорбляют. Самураю ничего не оставалось, как уйти прочь. Только не прошло и 2 часов, как он снова вернулся, на сей раз с вороной в руке. «Если ты и теперь станешь отпираться», — говорит, — «так и знай, тебе придется за это ответить». Тут он выхватил меч, выколол вороне 2 глаза и швырнул ее в мою сторону. С тем он и ушел. Я же, не боясь людского суда, продолжал твердить, что никакого кошелька не видел. А спустя 4 или 5 дней я узнал, что этот самурай покончил с собой, вспоров себе живот в Курадане. Как только весть об этом разнеслась по округе, люди перестали со мною кланяться, и жить на прежнем месте я уже не мог. Я продал свой дом и перебрался в Сагану, где с помощью тамошних поселян в живописном месте построил себе хижину, чтобы усердными молитвами смыть с души этот тяжкий грех. Сагано. Сага. Один из пригородов Киото. Я обрил голову, облачился в рубище и дал себе зарок провести остаток дней в этой горной глуши. А поскольку детей у меня нет, ничто не мешало мне по собственному усмотрению распорядиться своей судьбой. Мало-помалу я стал освобождаться от пут суетного мира, и предо мной открылась дорога прозрения. Но однажды, среди ночи, ко мне нагрянула шайка лиходеев. Так они и назвались. Мы — столичные разбойники. И как только им удалось меня разыскать? Перевернув мою хижину вверх дном, они забрали все деньги, что я копил на протяжении целой жизни. Оставшись без гроша, я был вынужден ходить по округе и бить в гонг, выпрашивая у сердобольных людей по горстке риса. Этими подаяниями кое-как и перебивался со дня на день. «Что пользы в такой жизни?» — подумал я. «Уж лучше умереть, уповая на лучшую участь в будущем существовании». Как-то раз ночью я отправился к озеру Хиросава и, выйдя на западный берег, принялся искать места поглубже, чтобы поскорее свести счеты с жизнью. Но тут, из-за сосны, появился тот самый самурай. Он вцепился в меня с такой силой, что я чуть не задохнулся, и произнес: «Значит, ты, мерзавец, решил утопиться? Я этого не допущу. Ты будешь страдать до тех пор, пока обида моя не иссякнет». Что было делать? Пришлось возвращаться в свою хижину. Душу мою терзали ужас и отчаяние. Жизнь походила на страшный сон. Спустя 3 дня после этого, проснувшись на рассвете, я снова попытался покончить с собой, откусив себе язык. Но и на сей раз передо мной возник призрак самурая. Он крепко стиснул мою голову и сказал: «Сколько бы ты ни пытался лишить себя жизни, ничего у тебя не получится. Моя ненависть к тебе превратилась в страшного беса, так что жди, пока он явится за тобой в огненной колеснице». Мне сделалось до того жутко, что кости заныли. С тех пор, чего я только не измышлял, чтобы поскорее умереть, все было тщетно. Казалось бы, раз жизнь твоя, ты и волен положить ей конец. Но не тут-то было. О таком страшном наказании мне никогда еще не доводилось слышать. Сколько ни раскаивался я, в содеянном прошлого не воротишь. Проклиная самого себя, я при жизни оказался низринутым в бездну преисподней. Раз так, решил я, подвергну себя еще и мучениям царства голодных духов. И перестал есть, но смерть ко мне по-прежнему не приходила. Перед каждым встречным исповедовался я в своих грехах, и из глаз моих текли кровавые слезы. И вот однажды под вечер вдалеке послышался унылый крик ворон, спешащих в свои гнезда. Я и опомниться не успел, как они влетели в мою хижину и выклевали мне оба глаза. В тот же миг мир для меня погрузился во мрак. Теперь я уже никогда не увижу ни белых цветов сакуры на горе Арасияма, ни алых листьев кленов на горе Такао, ни луны, ни снега. Здесь и далее упоминаются районы Киото и его окрестности, славящиеся своей красотой. Только уши мои слышат по-прежнему, и временами до меня доносится голос оленей из горы Акураяма, шум волн в реке Киото-Кигава, до завывания ветра в соснах Тагано. Люди, с которыми я водил дружбу в столице, больше не навещают меня, словно дорогу ко мне позабыли. Готовить пищу мне не на чем. Для этого нужны дрова, а где я их добуду? Бывает, услышу, как деревенские ребятишки возвращаются с прогулки в горах. Выхожу и пою им всякие потешные песенки. За это они делятся со мною собранными плодами. А чтобы утолить жажду, спускаюсь к ближайшей речушке. Худо-бедно. До нынешнего дня я дотянул, а что останется со мной завтра, не знаю. Единственный, кто ни разу еще не покинул меня в беде с тех пор, как мы познакомились в столице, — это добрейший священник. Его рассказы о неумолимых законах судьбы приносят мне облегчение. Прошу и вас, любезный братец, после моей смерти помянуть мою душу молитвой. Я по сию пору горько раскаиваюсь, что поступил против совести, присвоив себе чужие деньги, и довел человека до гибели. Сам же я все еще живу на свете, и смерть не идет ко мне, сколько ее не призываю. Засим прощайте. Писано Дзисином в Сагана в последний день 3-й луны. Дока — купец, равного которому не сыскать во всем Эдо. Господину Тюдзэймону, аптекарю. Нынче я отправляю своего приказчика по делам в Нагасаки и, пользуясь сей благоприятной возможностью, посылаю вам письмо, а также отрез шелка цумуги в полоску для вашей жены. Пусть сошьет из него платье на каждый день. По теперешним временам даже у нас, в Эдо, не принято рядиться в чересчур яркие одежды. Спешу осведомиться о ваших делах. Питаете ли вы по-прежнему пагубное пристрастие к вину? Или с этим покончено? Имейте в виду, нет ничего страшнее похмелья до процентов с денег, взятых в долг. Право же, ваш образ жизни недоступен моему разумению. В наше время для того, чтобы разбогатеть, необходимо иметь рядом человека, способного судить вас деньгами. Но вы по легкомыслию не желаете этого понять. Люди зачастую только кажутся умными, а на самом деле легко поддаются на обман. Все это так, однако обольщаться на сей счет тоже не следует. Вот вы, к примеру, носите кимоно из дорогого шелка, тонкой выделки, поверх него накидку из черного шелкового крепа, да еще вертите в руках бамбуковую трость, хотя в ваши молодые годы она ни к чему. У кого, спрашивается, ваш щегольской вид может вызвать доверие, особенно в таком городе, как Сакай? Человеку с достатком ниже среднего следует держаться сообразно своему положению. Прическу делать самую скромную, с гладко зачесанными на висках волосами. Одеваться в простое полотняное кимоно, скажем, бледно-голубого цвета с гербом, нарисованным лаковой краской, которая облезает после первых двух или трех стирок. Подпоясываться поясом, подбитым ватой. Носить на боку кошель из грубой кожи и пользоваться веером, протершимся на сгибах. Каждый месяц 27 и 28 числа надо непременно посещать храм, загодя купив на 3 медика сосновых веток и трав. Беднякам даже летом не зазорно носить кожные таби и зимние сандалии. Словом, выглядеть нужно так, чтобы окружающие думали, этот человек весь как на ладони. Однако, чтобы втереться в доверие к богачу, одного этого мало. Надобно еще сойтись с ним покороче, проведать раз-другой, когда он захворает. Постепенно в его доме к вам привыкнут, а если зайдет разговор о том, какого врача лучше пригласить, не стесняйтесь и бойко, как свой человек, подайте какой-нибудь совет. Неплохо также послать больному гостинец, скажем, рыбу, которая ему не повредит. Не забудьте и супруге его поднести какие-нибудь сладости. А дальше все пойдет своим чередом. Больной поправится и непременно отблагодарит вас за заботу. Тогда вы явитесь к нему уже за тем, чтобы выразить радость по случаю его выздоровления. Постарайтесь, улучив удобный момент, оказать ему услугу. Например, найти заемщика, готового взять суду под надежный залог. Так вам удастся снискать расположение не только самого богача, но и его приказчиков. После этого вы с чистой совестью сможете просить у него денег взаймы. Для первого раза возьмите небольшую сумму и верните ее точно в срок. В следующий раз попросите сумму покрупнее. Умело распорядившись этими деньгами, вы возвратите ему в конце года 2/3 долга, а оставшуюся часть отдавать не спешите. Пусть это будет предлогом для дальнейшего знакомства. И тогда уже смело занимайте столько денег, сколько вам требуется, пустив их на расширение своего дела. Вы за короткое время сможете сколотить порядочное состояние. Главное для торговца — иметь источник, из которого можно свободно черпать деньги. Располагая скудными средствами, успеха не добьешься. Вам же явно недостает купеческой смекалки, и поэтому хозяйство ваше не только не наладится, но постепенно совсем захереет. Когда все вы от меня отвернулись, мне пришлось бежать из Сакаи, не имея денег даже на дорогу. Я выклянчил в долг небольшую сумму менялы с улицы Осёдзи, соврав ему, что собираюсь тайком от отца совершить паломничество в храмы Исе. На эти деньги я кое-как добрался до Эда, а что делать дальше неизвестно, и обратиться за помощью некому. Спустя какое-то время я решил попытать счастье в торговле шинкованной морской капустой. В то время она была здесь в диковинку. К тому же Эдо — город людный, и затея моя удалась. За 4-5 лет мне удалось скопить 80 рё. После этого я стал закупать морскую капусту в Мацумае и переключился на оптовую торговлю. Казалось, еще немного, и богатство поплывет мне в руки. Но я понимал, что без больших денег ничего не достигну. И тут я прослышал об одном враче, который пользовал всяких вельмож и толстосумов. Недолго думая, я притворился больным, пригласил этого врача к себе, терпеливо принимал прописанное им лекарство, а потом в знак благодарности вместо одного бу, полагавшегося ему за услуги, поднес целых 5 рё, и сверх того послал ему шелковые ваты, бочонок саке и рыбу. Бу — золотая монета прямоугольной формы достоинством в четверть рё. Получив столь щедрое вознаграждение, врач повсюду растрезвонил, будто денег у меня немерено. После этого все вокруг стали относиться ко мне с доверием, и торговцы отпускали мне в долг все, что я пожелаю. Выбрав подходящий случай, я рассказал врачу, что нуждаюсь в средствах для расширения дела, и он согласился выступить за меня поручителем. С его помощью я получил суду в размере 500 золотых кабанов. С тех пор дела мои пошли в гору, и теперь, по прошествии 24 с лишним лет, я располагаю состоянием в 9000 рё, не считая недвижимости и прочего имущества. Это выяснилось в начале нынешнего года, когда я проводил у себя переучет. В нашем мире без денег состояния не наживешь. Эту истину и вам полезно усвоить. Вообще говоря, Эду для торговца наиблагодатнейшее место. Было бы хорошо, если бы вы прислали сюда своих сыновей, пока они еще не приобрели дурных привычек. Если мальчишки не охочи до чужого добра, я обещаю, что лет через 10 они вернутся к вам, имея по 300 рё на брата. Разумеется, можно заработать и больше, но это уже зависит от них самих. У здешних торговцев в обычае держаться скромно. Вот я, к примеру, хоть и имею состояние в 10000 рё, всегда хожу в баню один, без прислуги, и сам несу банный халат, намотав его на шею. Жена моя не гнушается собственноручно подавать завтрак и ужин всей многочисленной прислуге. Казалось бы, не хозяйское это дело, но если каждый станет накладывать себе еды сколько захочет, за год убыток составит не менее 50 рё. От того, что жена два раза в день поработает черпаком, руки у нее не замараются, и теми же руками она сможет потом возжечь благовоние на домашней божнице. А что толку, если ваша супруга напялит на себя парадную накидку и усядется посреди комнаты, чванливо прищурив глаза? Сколько бы она ни строила из себя благородную особу, свои ноги тяпки ей не переделать, они все равно выдают ее деревенское происхождение. Поистине нет на свете ничего горше безденежья. И лживость, и подобострастие, и вообще все пороки проистекают от бедности. Говорят, всяк в нашем мире наполовину мошенник. Вы же, судя по всему, и того более. Такая жизнь недостойна мужчины. Подумайте хотя бы о детях и возьмитесь, наконец, за ум. Мацумаэя Гандаю. Писано в Эдо 8 месяца 9 дня. Бегство, приведшее к двум подносам. Господину Кикемону в лавку Тадая. Спешу поделиться с вами своим горем. Внука моего, Тюэтира, постигла страшное несчастье. Все по вине няньки, которую я взяла к нему этой весной. Не сообразила я, старая предупредить ее, чтобы, возясь с ребенком, не втыкала в прическу гребни и шпилек с острыми концами. Прежде эта нянька служила в доме одного богатого оптовика, и там привыкла наряжаться куда более щеголевато, чем приличествует женщинам ее положение. Но я подумала, что за 80 момы серебром в год и новую одежду каждому сезону лучше держать в доме женщину приятной наружности, нежели какой-нибудь пугало, и наняла ее к внуку. Скромным видом она и впрямь не отличалась, но зато оказалась благонравной и работящей, а если с кем и водила дружбу, то лишь с людьми порядочными, так что я нарадоваться на нее не могла. Но вот однажды, взяв на руки Тюэтира, она отвлеклась и не заметила, как край гребня коснулся его носа, а шпилька вонзилась ему в левый глаз. Оттуда хлынула кровь, и мальчонка так закричал, что, казалось, сейчас испустит дух. Мы сразу принялись врачевать рану, и в итоге Тюэтира поправился, только ослеп на этот глаз. Уже от одного этого впору было прийти в отчаяние, а тут еще вслед за левым у него стал отказывать правый глаз. За какие грехи выпала мне такая кара, что мой единственный внук с малолетства стал калекой? Уродился он здоровым, крепким ребенком, ничуть не хуже других, и я надеялась, что, выросший, он станет мне опорой в старости. Увы, напрасно надеялась. А народ теперь пошел черствый. Завидев моего Тюэтира, люди тычут в него пальцем и потешаются. Глядите, не иначе это побочный сыночек слепого принца Семимару. Принц Семимару, 10 век. Легендарный слепой поэт и музыкант. О нем повествуется в ряде пьес, исполнявшихся на сцене театров Но и Дзюрури. Их насмешки приводят меня в ярость. Но что поделаешь, приходится терпеть, а душа все равно болит. До сих пор я ничего не писала вам о матери Тюэтира, моей невестке, но теперь скрывать не стану. Она злодейка, каких еще не видывал свет. Завела себе на стороне мужчину, и два с лишним года тайно с ним встречалась. Но, как известно, 75 раз сойдет, на 76-й попадешься. Так и случилось. Кто-то их заприметил, пошли слухи, и в конце концов об этом узнал Тёнасин. Неловко хвалить своего сына, но скажу без ложной скромности. Он повел себя достойно, хорошенько все обдумал и без лишнего шума, без ругани, стал следить за негодяем, спутавшимся с его женой. А она каким-то образом проведала об этом и подговорила своего любовника убить Тёнасина. И после этого у нее еще хватило наглости оплакивать покойника. Мне и в голову не могло прийти, что она повинна в смерти Тёнасина. Я жалела ее и вместе со всеми старалась утешить, но она убивалась лишь для вида, чтобы отвести от себя подозрения. Эта паскудница даже обратилась к городским властям с требованием наказать убийцу. Она разжалобила своими слезами самого городоначальника. Он провел расследование, но время шло, а обнаружить преступника не удавалось. «Как печален наш мир», — думала я, глядя на невестку, овдовевшую раньше срока. Тюитира она родила уже после смерти мужа, и даже лаская малыша не забывала о своем горе. На все это нельзя было смотреть без слез. Тем временем ее полюбовник, опасаясь, что рано или поздно его найдут, ударился в бега. 5 дней он добирался пешком до переправы Кувана в Исе, а там, в ожидании попутного ветра, зашел на постоялый двор, спросил себе чего-нибудь перекусить и незаметно задремал. Но не успел он увидеть первый сон, как ему принесли еду, которой славится эта местность. Суп из устриц и жареных моллюсков. «Проснитесь, проснитесь!» — стали будить его служанки. «Кушать подано!» — открыв глаза, беглец увидел перед собой 2 подноса. «Зачем мне 2 подноса?» — удивился он. «Ведь я тут один». «Как же так?» — возразили служанки. «Мы своими глазами видели, что вы вошли сюда вместе с каким-то господином. Куда же он пропал?» Тот раскрыл рот от изумления, но хозяин постоялого двора подтвердил. «Совершенно верно, с вами был еще один господин». В ответ на вопрос гостя, как тот выглядел, хозяин подробно описал, что лет ему на вид около 35, что он полнотел, с курчавыми волосами и приплюснутым носом. На веки у него след как от чирья. Одет он был в авасы из полосатого шелка и накидку цвета хурмы. Тут гость опустил глаза, покраснел и промолвив: «Я знаю, кто этот мужчина», — заплакал. «А чего вы плачете?» — спросил хозяин, на что гость ему ответил. «Теперь мне все одно умирать, так что не стану таиться. Дело в том, что у себя на родине я убил человека по имени Тёнасин, после чего бежал из тех мест, надеясь укрыться в какой-нибудь восточной провинции. Господин, которого вы описали, и есть убитый мной Тёнасин. Тот вечер на нем была точно такая же одежда. Теперь его мстительный дух будет преследовать меня по пятам. Мне от него нигде не спрятаться. А чтобы из-за меня не пострадали другие, я должен вернуться на родину, сознаться во всем и принять заслуженную кару». Возвратившись в Ямато, он нашел в себе мужество явиться с повинной, и ему отрубили голову. Невестка поняла, что теперь и ей не избегнуть наказания, и утопилась в озере Сугата, тем самым полностью себя разоблачив. «Хотя Тюитира и рожден этой злодейкой, в нем течет кровь моего сына. Помня об этом, я всячески берегла его и лелеяла. Но едва сиротке минуло 2 годика, как он ослеп на оба глаза. После всех этих несчастий жизнь стала мне немила. Но как бросить внука на произвол судьбы? Ведь он живое существо. Вот я и подумала, чтобы в будущем он мог прокормиться, надо обучить его какому-нибудь искусству. Когда ему исполнится 7 лет, хочу отправить его к вам, в Осаку. Пожалуйста, похлопочите за него перед каким-нибудь знаменитым дзато, чтобы он взял его в ученики». Дзато — слепой музыкант, мастер песенного сказа. «А я тем временем стану откладывать деньги, дабы впоследствии Тюитира смог занять достойное место в гильдии слепых музыкантов». Приобретение за деньги званий в гильдии слепых было распространенной практикой. «Умоляю вас, сжальтесь над бедным сиротою и исполните мою просьбу. Засим кланяюсь вам, бабушка Тюитира из Ямато». Писано 10 месяца 21 дня. Трудная зима в горах Йосино. В лавку Итания господину Махею. В собственные руки. Известная пословица гласит: «Если дует ветер, то и за 1000 верст от него не укрыться». Как прежде, живя в Осаке, я дрожал на ветру, дующем с взморья. Так и теперь, поселившись в горах Йосино, мерзну от ветра, который свободно гуляет не только в сосновых ветвях, но и в полах моего бумажного платья. А согреться нечем. Одинокому отшельнику трудно надолго запастись дровами. Где уж тут любоваться сверканием выпавшего на землю белого снега, как сказано в одном старинном стихотворении? Отсылка к стихотворению поэта Саканоэ но Каренори, X век, где сверкание снега уподоблено внезапно озарившему небо лунному свету. Теперь-то я сожалею, что не внял вашим увещаниям и сгоряча принял монашеский постриг, возмечтав о загробном блаженстве. Одно дело видеть Йосино, когда там зацветает сакура, и совсем другое — жить здесь круглый год. Хоть и считается, что все в нашем мире изменчиво, как воды реки Асука. Я ни в чем не вижу перемен. Время здесь тянется медленно, и не проходит дня, чтобы я не сетовал на свою судьбу. Намек на стихотворение из поэтической антологии «Кокинсю», начинающееся словами «Что же в мире земном неизменном пребудет вовеки?» Перевод Долина. Впрочем, я здесь не один такой. Хижины отшельников, некогда крепкие и надежные, теперь обветшали и пришли в запустение. Их обитатели точно волки в овечьих шкурах, с виду монахи, а помыслы у них самые низкие. Многие уже разбрелись кто куда, поселились в столице, либо в деревнях у родственников, и не вспоминают о своей жизни в скиту. Изваяния святых и Будд остались в небрежении и одиночестве, словно сторожа в пустом доме. Праздник Хиган и во время десятиношных служб перед ними некому поставить цветы и возжечь благовония. Даже звуков гонга они никогда не слышат. Должно быть, не сладко им прозябать на этой горе. Праздник Хиган. Неделя весеннего или осеннего равноденствия. В это время было принято посещать могилы и совершать поминальные буддийские богослужения. Конечно, среди всей непутевой братьи изредка попадаются люди, всерьез посвятившие себя служению Будде. Они способны часами предаваться молитвенному созерцанию и не ленятся изо дня в день совершать предписанные обряды. Но в большинстве своем здешние обитатели таковы, что от них за версту несет скоромным. Они подались в монахи лишь потому, что запутались в мирских делах, и у них не оставалось иного выбора. Дни свои они проводят в праздности и суесловии. А то, бывает, соберутся вчетвером или впятером и давай резаться в карты. Речь идет о распространенной во времена Сайкаку азартной карточной игре под названием «Унсун Карута», возникшей под влиянием европейских карт, завезенных в Японию португальцами в середине XVI века. Колода состояла из 4 мастей по 12 карт в каждой, 9 с символами масти и 3 с различными изображениями — дракона, всадника, воина и прочим. Даже в посты они тайком объедаются форелью, что идет на нерест, и пьянствуют. Потом бронятся между собой или еще того хуже, напяливают на свои бритые головы парики и подражают лицедеям. Слова о Будде и пути для них звук пустой. А что скажут люди, их не заботит нисколько. В последнее время мода на монашество распространилась и среди женщин. Не поладит иная из них со свекром и свекровью, или мужа своего возненавидит, или прелюбодеяние совершит, и, чтобы оградить себя от неприятностей, сразу принимает постриг. Много таких новоиспеченных монахинь прибегает сюда из столицы. Хоть и облачены они в рясы, красота их видна все равно, и они, знай себе, охорашиваются. Порой самые благочестивые монахи теряют из-за них голову и сворачиваются стези добродетели. А бывает и наоборот, какая-нибудь молоденькая черница с усердием, достойным похвалы, целодневно возносит молитвы, но за ней начинает волочиться какой-нибудь беспутный монах. И во мгновение ока, поддавшись соблазну, она покидает обитель и возвращается к жизни в миру. Таким примером не с числа. Живя среди этого сброда, я остаюсь верен своему призванию, а если иной раз душа моя и оскверняется грехом, и взор обращается к непотребному, то происходит это лишь потому, что покамест я еще не достиг истинной святости. Причины, по которым я удалился от мира, вам хорошо известны. После того, как смерть разлучницы отняла у меня любимую жену и детишек, я, чтобы забыться, пустился в разгул с куртизанками и актерами, но вскоре почувствовал отвращение к суетному миру и понял, что все в нем тлен и непостоянство. Скажу без ложной скромности, с тех пор я ни разу не свернул с праведной стези. Уверившись в том, что земная юдоль — лишь временное пристанище человека, Я пришел к мысли, что даже если кому-то суждено прожить 100 лет, Сирич свыше 36 тысяч дней, век его столь же быстротечен, как век бабочки, которая живет всего одну весну. Уподобив жизнь человеческую мимолетному сну, я полностью отрешился от мирской суеты. И все же летом меня донимают комары, а в зимние ночи до костей пробирает ледяной ветер. Одним кипятком тут не согреешься, так что поневоле приходится нарушать запрет и перед сном выпивать понемногу саке. В остальном же я строго блюду пост, и теперь от одного запаха рыбного или мясного меня начинает мутить. Без скоромной пищи вполне можно обойтись. Но что по-настоящему невыносимо в монашеской жизни, так это одинокая постель. В связи с этим отваживаюсь обременить вас просьбой. Не могли бы вы прислать ко мне сюда какого-нибудь юношу лет 15-17? Я не требую, чтобы внешность его была безупречна. Красавец вряд ли захочет ютиться в горной хижине, но желательно, чтобы он был по возможности упитан и носил изящную прическу. Если же при этом он окажется еще и белолицем, меня не смутит ничто, ни его корявый почерк, ни скверный выговор, ни даже придурковатость. Было бы прекрасно, если бы он походил на руку Сабура, что служит у господина Кураймона в лавке Бидзинья. Сговариваясь с юношей, не применьте указать, что я обязуюсь выдать ему 2 кимоно. Одно зимнее и одно летнее, а также шелковый пояс и, сверх того, деньги на мелкие расходы. Заключите с ним договор сроком на 5 лет при условии, что плата за весь этот срок составит 50 момы серебром. В качестве задатка сразу же заплатите 25 или 30 момы. Остальное я буду ежегодно выплачивать ему по частям. По истечении срока договора он волен распорядиться собой по собственному усмотрению. Если захочет принять постриг, я уступлю ему свою хижину. Как вы знаете, никого из родни у меня не осталось, и со временем он сможет унаследовать все мое имущество, вплоть до палочек для еды. Да, от всех радостей бренного мира можно отказаться, только не от плотских. И понял я это лишь теперь, став монахом. При таком настрое оставаться на монашеском поприще бессмысленно. Но я все же решил помучиться еще лет 5. Прошу вас сохранить мою просьбу в тайне ото всех. Я позволил себе быть откровенным с вами лишь потому, что считаю вас своим названным братом. Со следующей оказией пришлите мне, пожалуйста, 200 момы из тех денег, что я у вас оставил. Хочу приобрести кое-какие книги. В последнем вашем письме содержится предостережение довольно странного свойства. Но я на вас не в обиде. Сюда и в самом деле забредают мальчики-лицедеи. Однако я к ним даже близко не подхожу. На сей счет можете быть совершенно спокойны. Вместе с этим письмом посылаю подарок для вашей супруги. 3 пакетика с мукой из кудзу, кои славятся здешние края, а в круглой коробке — соленье из цветов водяного перца. Мука из кудзу. Крахмалистая мука из растения кудзу, род травянистой лианы. Используется для приготовления сладостей. В скором времени я собираюсь наведаться к вам, тогда и потолкуем обо всем обстоятельно. А покамест покорнейше прошу похлопотать о деле, которым я решился вас озаботить. Засим остаюсь преданным вам. Монах Гамму. Писано в горах Йосино 4-го месяца 19-го дня.